Да послушает ли Демид? Высоко теперь летает, далеко глядит. А далеко ли? Надо бы послушаться, как в прежние времена. Каким-то особым чутьем, которое вырабатывалось у нее годами, чует она не время. Да, Пестемея чуяла. Не зря она снова начала тайком креститься своим обрубком по-староверски. Родная-то вера, может, надежнее отведет беду. Большую часть суток она проводила в молитвенном доме. Но склонялась ли она там над Библией, возилась ли с горшками в своей избе, семенила ли, завернутая в потертый полушубок по улицам Зеленого Дола, она видела и знала, что делают сейчас ее муж Устин, ее зять Егор Кузьмин, председатель колхоза Большаков. Она знала, что происходит в деревне во всем районе, будто у нее сейчас было 100 глаз, 100 ушей, 200 ноздрей. Нет, ее-то уж, если что, не застанут врасплох. Надо вот только какого-нибудь надежного человека держать под рукой. Но где его взять? На мужа нельзя теперь положиться. Был муж, да весь вышел. Разве Илюшка вот Юргин? Тоже, конечно, не шибкая надежда. Но ведь больше нет никого рядом. Из Озерков они приехали в воскресенье. Сегодня тоже было воскресенье. Утро вставало мутное, морозное. С заречья тянул ветерок, сдувая с крыш верхний, неокрепший еще снежок. Несмотря на воскресенье, Захар поднялся в обычное время. Мишка уже убежал в гараж к своей автомашине. Что-то зажигание забарахлило. И Захар в одиночестве заканчивал завтрак, поглядывая на розовеющие окна. В сенях кто-то застучал чем-то деревянным, потом слышно было, долго шарил дверную ручку. Захар уже поднялся, шагнул к порогу, но дверь открылась, и, напустив холоду, в комнату вошел Анисим Шатров. — Это что, пропасть, что ли, настает? — произнес он, разматывая заледенелый шарф. Потом долго расстегивал окоченевшими пальцами полушубок и, скинув, наконец, его, прошел к столу, бренча по полу костылем. Сел, ладонями обхватил горячий электрический чайник, пытаясь отогреть пальцы. Все косточки ночью так и разламывало, едва-едва поднялся. К вечеру, однако, пурга заметет. «Слышишь, Захар, — сказал старик, — оставляй в покое чайник. С севера все небо мутью заволокло. Ты это имей. — Как же, имею в виду, — промолвил Захар, налил Анисиму чаю. — У меня у самого правое плечо, как барометр. В магазине такого не купишь. — Ага, — кивнул старик, и, зажав в ладонях стакан, долго глядел куда-то мимо Захара. — Как же, помню про твое плечо. Сам, кажись, перевязывал когда-то. А я думаю, схожу пораньше, а то не застану ведь тебя. Старик был в поношенном, но опрятном, хорошо отглаженном пиджачишке, теплом вязаном свитере, добротных новых валенках. Но все равно тепло не держалось уж в этом теле. «Не доживу я, Захарыч, до весны должно», — тоскливо сообщил Анисим и неглубоко, едва слышно, вздохнул. «Ну что ты, Анисим Семенович, пей чай-то, грейся. Вот варенье Мишка недавно на целый год закупил». «Ну как же, сейчас, сейчас», — встрепенулся Анисим. «Недавно ты у меня в гостях был, а теперь я вот пожаловал». Необычным казался Захару его приход. Какая забота привела старика? Шатров отхлебнул раза два из стакана, долго кряхтел, шевелился, будто стараясь поудобнее устроиться на стуле. «Я ведь что, Захарыч?» «Иришка-то все плачет», — сообщил он. «Днем, кажись, ладно, ничего, а ночью слышу, нет, плачет. А в чем не говорит?» «Да ведь чего? Митька-то слух идет, к докторше на станцию все бегает». Захар тоже слышал этот слух от Юргина, кажется, или от Антипа Никулина. и тоже понимал теперь, отчего Иринка плачет.